Глава 21. С незапамятных времен красный цвет идентифицировал воинов, а синий – магов. Конечно, численность магов была куда меньше по сравнению с воинами. Вот почему Артпе сразу понял истинную суть этой награды. Но в каждом правиле есть исключения. Герои могут обучаться как воинскому ремеслу, так и магии. Они обладают силой воина и мудростью волшебника. Но я не могу использовать магию. Я уже знаю об этом факте, так что тебе не обязательно каждый раз это повторять. В свободное время он пытался обучить Майтл основам магии, однако все его попытки оказались напрасными. Майтл была настоящей идиоткой. Она была настолько глупой, что даже самый корректный рыцарь не мог бы сказать иначе. Когда ей в руки попадал меч, она становилась гением, который с легкостью уничтожал монстров, причем более высокоуровневых, чем она сама. Но в то же время она была тупицей, которая не могла понять даже простой математический расчет. Недаром говорилось, что небеса все создают сбалансированно. И когда Арт посмотрел на Майтл, это правда ощущалось как и никогда остро. Вот почему тебе нужно каким-то образом научиться магии. «Артпе, мы можем разделить эти книги поровну», — предложила улыбчивая Майтл. Правда, Артпе в этом ничего хорошего не видел, а потому в который раз тяжело вздохнул. Когда два героя вступили на каменный пол, пробитый Майтл, проход закрылся, а на его месте появился потолок. «Что же это за место?» — пробормотал Артпе, осматриваясь по сторонам. К счастью, зал был довольно просторным, а вода текла по специальному каналу, занимавшему часть коридора. Воздух здесь был свежим, а вода сама пресная, что было весьма хорошей новостью в сложившихся обстоятельствах. Правда, никаких дверей и выходов здесь не наблюдалось. Неужели это подземелье еще не закончилось? Артпе убил рыцаря смерти, который был последним монстром, находящимся под воздействием связующей печати. Герои получили за него много опыта, однако в этом месте до сих пор чувствовалась энергия связующей печати. Артпе мог поклясться, что больше никакой нежити здесь не было, однако, судя по всему, само испытание еще не закончилось. Возможно, его последним этапом было обучение навыкам. «Здесь что-то написано, Артпе», — указав на один из участков алтаря, произнесла Майтл. «Да, действительно». Подойдя поближе, Артпе увидел размашистые буквы. Если быть точнее, они принадлежали языку Древней Империи. Никто в этом мире не смог бы свободно прочитать написанное на нем. Однако Артпе был исключением, поскольку обладал чтением всего сотворенного. «Так, поздравляю тебя с прохождением этого нелегкого испытания, начинающий герой. Любой, кто смог найти это место, наверняка уже знает обо мне, а потому я не буду зацикливаться на этом». «Какое необычное видение». «Должно быть, он был по-настоящему знаменитым человеком». «Со временем слова исчезают. Он был глупцом, если не знал этого». Прочитав эти высокомерные слова, Артпе мог лишь ухмыляться о жажде славы, которая была присуща всем людям. Майтл не знала о скользких внутренних мыслях, а потому продолжала смеяться, говоря, что Артпе очень умный. Естественно, Артпе было наплевать на того, кто оставил это послание. У него уже было общее представление о его личности. Поскольку данный человек оставил послание начинающим героям, вероятно, он и сам был героем, только нескольких поколений назад. Вместе с этим, Артпе совершенно не знал имен героев предыдущих поколений. Он даже не знал, что собой представлял бывший король демонов. Он знал лишь то, что здесь используется язык Древней Империи, а значит, данному подземелью по крайней мере несколько сотен лет. «Я верю в то, что однажды на этой земле родится новый герой. А еще я полагаю, что этот герой наверняка придет сюда в поисках моей гробницы. Однако я не могу передать тебе все свои секреты только потому, что ты молодой напарник и коллега, родился под тем же солнцем, что и я. Вот почему я оставил здесь связанную передачу, призванную проверить тебя. Пожалуйста, прости меня за причиненные неудобства. Кажется, этот человек тоже родился здесь. Да, и был впечатляюще всеми забыт. Как по внешнему виду этого скелета, можно было определить, что на самом деле он является могилой древнего героя? Местные жители ни о чем подобном и слышать не слышали. Артпа даже сам удивился, что данная информация оказалась настолько скрытой. Тем не менее, все это звучало весьма правдоподобно. Была высокая вероятность того, что Майтел являлась потомком одного из предыдущих героев. Кроме того, в семьях, где из поколения в поколение рождались герои, было вполне нормально иметь свои собственные секретные навыки. «Я считаю, что любой герой, который смог добраться до этого места, сможет выполнить и следующую задачу. Я доверяю тебе и больше не буду подозревать тебя в некомпетентности. Я оставил для тебя кое-какие подарки. Все, что тебе довелось испытать по пути сюда, было уроком. Я оставил здесь смесь навыков и заклинаний, привязанных к связующей передаче, а потому, прежде чем уйти, ты должен обучиться им». На этом послание закончилось, что порядком удивило Артпе. Он думал, что бывший герой будет продолжать хвастаться, написав около 10 000 слов, но прощальная речь оказалась короткой и достаточно скромной. «А ну, дайте-ка я посмотрю». Закончив чтение, Артпе вновь обратил свой взор к алтарю с книгами, расположенными поверх него. Одна из них была книга заклинаний, а другая – книга навыков, при этом обе были подключены к связующей передаче. Он задавался вопросом, почему у него не получается увидеть содержимое книг при помощи чтения всего сотворенного. Артпа никогда не ожидал увидеть книги с навыками, которые были соединены с какой-то древней магией. За всю свою бытность одним из 4 небесных царей он никогда ни о чем таком не слышал. Впрочем, на такие места он тоже еще ни разу не натыкался. Артпа всегда считал, что связующая передача полна побочных эффектов, а потому никогда не думал о каких-либо невообразимых преимуществах, которые она могла принести. «Значит, связующая передача была установлена вовсе не с намерением просто помучить нас». На Артпа наконец-то снизошло просвещение. Разумеется, гнев на создателя этого подземелья, из-за которого они с Майтл несколько раз побывали на краю гибели, никуда не делся. Этот герой действительно заботился о будущих поколениях. Я тоже так думаю. А теперь давай и мы позаботимся о том, что может произойти. Теперь Артпа убедился в том, что действительно хотел его старший коллега. Однако личность Артпе не позволяла ему ступать на каменный мост, когда он мог разрушить его и построить стальной. Итак, Артпе использовал чтение всего сотворенного, чтобы тщательно осмотреть все окрестности. «Хм... Что случилось, Артпе?» «В том-то и дело, что ничего. Я не вижу ничего ненормального». Артпе был уверен, что здесь нет никаких дополнительных ловушек. Его лишь немного беспокоил тот факт, что вся мана подземелья была направлена в алтарь. Но поскольку герои уже достигли этого места, они ничего не могли поделать с данной ситуацией. Они не могли предпринять ровным счетом ничего, что позволило бы им стать более подготовленными к грядущему событию. А раз так, пришло время двигаться вперед. «Я готова, Артпе». «Я тоже. Что ж, приступим». «Да». Артпе и Майтел обменялись взглядами, после чего одновременно шагнули вперед и протянули руки, каждый к своей книге. А в следующий момент они почувствовали давление, словно их тела были втянуты в книги, а их ладони прилипли к ним. «Ой!» «Не дергайся. Если мы разорвем связь, то второго шанса уже может не быть». Вся мана подземелья потекла к двум книгам, расположенным на вершине алтаря. Все записи, произведенные за последний год, разделились на две части. Они влились в две книги, используя связующую передачу, и, закончив свою миссию, попросту рассеялись. «Ух, а, это слишком тяжело». «Терпи». Все этажи, зачищенные Артпо и Майтел, преобразовались в потоки маны, которые вслед за этим сформировались в заклинание и навык, каждый из которых предстал перед своим владельцем. Тем не менее, когда в мозгу Артпо сформировалось новое магическое заклинание, его лицо застыло. «Это...» Когда Артпо только вошел в это подземелье, он справлялся со всеми трудностями, используя ману. То, что он делал, было скорее манипуляцией маны, нежели использованием каких-либо магических заклинаний. Тем не менее, он даже не предполагал, что его хитрости выльются в нечто совершенно странное, противоречащее корневым основам магии. Артпо думал, что если научиться правильно использовать его, то оно может перерасти в нечто невероятное. Однако по своей сути это было магическое заклинание, совершенно бесполезное для нормального волшебника. Это даже магическим заклинанием назвать можно было лишь с очень большой натяжкой. «Мда... Что ж, поскольку это уникальная магия для героев, у меня нет выбора, кроме как изучить ее». А в следующий момент в его голове проскочила одна неожиданная мысль. Что если мана, поддерживающая это подземелье, полностью растворится в этих книгах? Естественно, тогда подземелье рухнет. А им с Майтел это было совершенно ни к чему. «Я знал, что бесплатный сыр только в мышеловке. Вот дерьмо. Будь проклят этот герой». Тем временем все его тело продолжало впитывать в себя новую магическую схему. Однако у него даже не было возможности быть счастливым. Он должен как можно скорее закончить обучение этому навыку и унести отсюда ноги. Скривившись, Артпо взглянул на Майтел. С точки зрения боевых навыков, она обладала чуть ли не божественным талантом. А раз так, Майтел должна была обучиться навыкам быстрее, чем он. «Тьфу ты!» Однако Майтел стояла с опущенной головой, словно потеряла сознание. Артпо никогда не думал, что его напарнице может грозить неудача во время обучения навыку. Это было похоже на чью-то злую шутку. Неужели нельзя было оставить просто две книги, не привязанные к проклятой древней магии? Стиснув зубы, Артпо потянул руку. Синяя книжка уже сделала свою часть работы, полностью растворившись в пространстве, а потому Артпо мог использовать новоприобретенную магию в любое время. Струна маны. Со стороны этого нельзя было увидеть, но с пяти пальцев Артпо потянулись черные нити маны. До сих пор в целях решения возникающих проблем Артпо непосредственно манипулировал маной. Но причина этого заключалась не в том, что ему так нравилось, а из-за наличия в своем арсенале всего лишь одного заклинания. И вот связующая передача предоставила ему уникальное магическое заклинание, которое имело подобную форму. Ух, ну что за невезение! Конечно, Артпо был бы очень разочарован, если бы все этим и ограничилось. Однако струна маны, которую он активировал, несомненно являлась настоящим заклинанием. В отличие от тех нитей, которыми он манипулировал раньше, струны маны могли взаимодействовать с магической энергией. Более того, они обладали физическими характеристиками, а потому могли влиять на окружающее пространство. Вот почему пять струн маны смогли остановить потолок подземелья от разрушения и погребения героев заживо. «Артпо невероятен!» «Если у тебя есть силы меня хвалить, то будь так добра, закончи обучение навыку». «Но он такой сложный. Вот же дура. Каким бы огромным запасом маны Артпо не обладал, он не мог вечно сдерживать грозящий обрушиться потолок. «Скорее, Майтел!» — прокричал Артпо, пытаясь контролировать струны маны. «Ох! Простонала в ответ девушка, отчаянно цепляясь за книгу навыков. Черная струна маны могла похвастаться куда большей разрушительной силой по сравнению с теми нитями, которые контролировал щит со встроенным проклятием. Более того, их было пять. Пять длинных черных полос ринулись во все стороны, пытаясь взять под контроль все подземелье. Арт постарался изо всех сил, параллельно активировав даже свое гипернатирание. Это было настолько сложно, что Арт даже удивился, действительно ли это делает он. «Майтел, у меня быстро заканчивается мана. Поторопись, пока не стало слишком поздно. Если у тебя получится, я сделаю все, что ты хочешь. Пожалуйста, быстрее». «Все, что хочу? Правда? Ах, я сделаю это! Я научилась! Ура!» Красная кожаная книга наконец исчезла. Под ним только сверкающим глазам Майтел можно было сказать, что она овладела навыком. Единственное, чего до сих пор не понимал Артпе, почему такой гений боевых искусств, как Майтел, приложила для этого столько сил. Правда, сейчас для подобных вопросов у него попросту не было времени. «Артпе, алтарь!» «Я знаю. Быстро возьми меня за руку». Судя по всему, исчезновение двух книг являлось триггером. Алтарь начал вращаться, постепенно погружаясь в землю. Тем временем вода из проходящего рядом канала начала собираться в пространство, освобожденное алтарем. Проверив, что происходит, Артпе схватил Майтел за руку, продолжая свободной рукой уничтожать скалы, падающие им на головы. А затем они бросились к каналу, который освободился от воды. Именно там должен был быть путь, ведущий наружу. «Артпе, я не думаю, что этот туннель будет безопасным». «Конечно, маны в данном подземелье осталось катастрофически мало. Этот ублюдок-герой хорошо справляется с заклинаниями, но в распределении маны он совершенно бестолковый, чтобы его черти побрали». К счастью, в конце прохода они увидели свет. Каждый раз, когда они ступали по заполненному водой каналу, Арт поизвергал всевозможные проклятия. Через какое-то время Майтл наконец пришла в себя от последствий приобретения навыка. Девушка закусила губу и, посадив Арт по себе на спину, выкрикнула: «Разделяющая передача!» «Это еще что за черт? Что делает это умение?» «Ху!» Майтл тут же побежала быстрее. Казалось, от ее стремительной скорости даже вода под ногами начала испаряться. Одновременно с этим проход начал рушиться, низвергая на них огромное количество камней и воды. Артпе с трудом успевал замечать, что происходит вокруг него, а потому максимально расширил свои струны маны, отражая воду и падающие камни. «Майтел, быстрее!» «Мы почти на месте! Я вижу выход!» Свет становился все ближе и ближе. Тем не менее, мана Артпе тоже подходила к концу. У них оставалось всего несколько секунд. Неужели их жизнь закончится в таком невзрачном месте под грудой камней? Впрочем, это был конец, вполне подобающий самому слабому среди четырех небесных царей. «Артпе, я дам тебе свою ману». «А? Но как?» Тем временем в Артпе уже начала входить сторонняя мана, хоть при этом он и не использовал связи маны. Какое-то время Артпе был ошеломлен, но вскоре все понял. «Ты сказала, разделяющая передача? Ты...» «У моего навыка есть такой же эффект, как у магии Артпе. Он имеет вполне широкий диапазон использования. В любом случае, нам надо торопиться». Чувствуя себя дураком, Арт посмотрел, как полученная от Майтел мана поступала прямиком в его струны. За мгновение до того, как головы Артпа и Майтел были разможены огромными валунами, мана растворила их, а еще спустя несколько секунд герои наконец-то достигли конца прохода. «Ух, Артпа, мы сделали это!» «Да, это оно!» А затем Артпа услышал звук воды, которая, как оказалось, была повсюду. «Это же водопад!» Именно так герои успели выбраться из своего первого подземелья. Им было всего по 13 лет, но они уже бросили вызов всем рекордам континента и даже самой его истории. Все еще маленькие, но уже сильные герои вышли в свет.